Глава 35. Новость, что Пит Беннинг жив, потрясла сильнее, чем когда сообщили, что он погиб. Первой об этом узнала Нинева, так как была в кухне, когда зазвонил телефон. Обычно старавшаяся не отвечать, потому что считала это средство связи игрушкой белых, Нинева все-таки подняла трубку. «Дом Беннингов?» С ней заговорил призрак. Призрак мистера Беннинга. Нинева отказалась верить. Тогда он повысил голос на октаву-другую и потребовал позвать жену. И побыстрее. Лиза стояла у амбара, держала под усы свою лошадь, а Эймос ремонтировал стремя. Обоих встревожил вопль на заднем крыльце, и они бросились узнать, не случилось ли чего-нибудь плохого с Ниневой. Та подпрыгивала и кричала. «Это мистер Беннинг! Это мистер Беннинг! Он жив!» Лиза хоть и не сомневалась, что у Ниневы помутился рассудок, но к телефону побежала. А когда услышала голос мужа, чуть не потеряла сознание. Но все-таки умудрилась упасть не на пол, а на кухонный стол. Пит не без труда убедил ее, что он жив и лечится в госпитале в Сан-Франциско. Его несколько раз ранили, но руки-ноги целы, он поправится. Пит просил жену как можно скорее садиться в поезд и ехать к нему. Поначалу Лиза потеряла дар речи и изо всех сил старалась не расплакаться. А когда немного успокоилась, вспомнила, что их разговор могут слушать. В их сельскую линию всегда кто-нибудь вклинивался. Они договорились, что она сообщит Флоре, поедет в город и позвонит по защищенной линии. К Флоре Лиза послала Эймоса, а сама побежала переодеваться. Агнес Мёрфи жила в миле отсюда и была известна тем, что подслушивала все телефонные разговоры. Соседи подозревали, что ей просто больше нечего делать, как сидеть у аппарата и ждать, когда он зазвонит. Не пропустила она и этот звонок. И сразу же принялась обзванивать своих городских знакомых. Прибежала Флори, и женщины сели в Пунтиак. Лиза не любила водить машину и управляла с ней еще хуже Флори. Но сейчас это не имело значения. Они понеслись по петляющей дороге так, что из-под колес полетел гравий. Обе плакали и что-то бормотали. «Пит сказал», — говорила Лиза, — что ранен, но все обойдется, что был в плену, но бежал, 3 года воевал в партизанах. «Господи помилуй!» — восклицала Флори. «Что значит в партизанах?» «Понятия не имею. Господи помилуй!» Они остановились и бросились в дом близкой подруги Лизы, Ширли Армстронг. Та находилась в кухне, когда женщины ошарашили ее новостью. Наплакавшись, насмеявшись и наобнимавшись, Лиза попросила разрешения позвонить по защищенной линии и набрала номер госпиталя в Сан-Франциско. Ожидая ответа, она вытерла слезы и старалась успокоиться. Флори даже не пыталась. Села на диван Ширли, и они разревелись. Лиза разговаривала с мужем 10 минут, а затем передала трубку Флоре, а сама направилась в школу, вызвала Стеллу из класса в коридор и сообщила невероятное известие. Когда она выходила из школы, к ней сбежались учителя, и снова начались объятия и поздравления. Флори тоже не теряла времени даром. Позвонила президенту Вандербилтского университета и потребовала, чтобы немедленно отыскали Джоэла. Затем пообщалась с Декстером Беллом. И, наконец, нашла Никса Гридли, который, как шериф, был главным передаточным звеном всех важных городских известий. Через час после разговора с Питом звонили все городские телефоны. Лиза и Флори вернулись домой и размышляли, что делать дальше. Был февраль, и поля пустовали. Позади дома собрались негры, чтобы узнать, правда ли то, что они услышали. Лиза вышла на заднее крыльцо и подтвердила. Да. Правда. Декстер и Джеки Белл приехали первыми. Разделить радость. а за ними к дому Беннингов последовали многие их друзья. Через два дня Флори отвезла Лизу на вокзал, где им устроили пышные проводы. Лиза обнимала и благодарила людей, а затем села в вагон и отправилась в трехдневное путешествие в Сан-Франциско. Первая операция длилась 8 часов. Врачи ломали и правильно соединяли кости в левой ноге Пита. Закончив, они упаковали ногу от бедра до лодыжки в толстый пластиковый чехол с заколками и стержнями. Ногу подняли под болезненным углом и зафиксировали к перекладине противовесом с цепью. Правую, которая болела не меньше левой, замотали в марлю. Сестры пичкали пациента болеутоляющими, и в течение двух дней после операции он редко просыпался. Это было благодатью. Целый месяц на госпитальном судне Пита мучили кошмары, и он почти не спал. День и ночь его преследовали ужасы последних трех лет. Психиатр пытался заставить его выговориться, но от этого больному становилось только хуже. Таблетки путали сознание. Он то находился в эйфории и громко хохотал, то впадал в депрессию. Дремал днем, а ночью начинал плакать. Узнав, что скоро приедет жена Пита, медсестры снизили дозу обезболивающих. Пусть будет ближе к действительности, когда она появится. Следуя за медицинской сестрой, Лиза оказалась в палате, где длинные ряды кроватей разделял легкий занавес. Идя по проходу, она невольно косилась на пациентов. Молодых парней, еще недавних школьников. Сестра остановилась. Лиза глубоко вдохнула и отодвинула занавес. Стараясь не коснуться цепей противовеса и не потревожить ногу, она упала мужу на грудь, на что больше уже не рассчитывала, а он мечтал об этом все последние три года. Как всегда, Лиза была эффектна. Одета по моде, не забыла про духи. Они целовались, шептались и плакали. И казалось, будто время для них остановилось. На виду у соседей Пит гладил ее по заднице, и Лиза не возражала. Прижимал ее к груди, и было понятно, что все теперь в мире наладилось. Они долго-долго тихо ворковали. Обсудили Стеллу, Джоэла, Флори, все городские слухи. В основном говорила Лиза, потому что Пит не хотел рассказывать, через что ему пришлось пройти. Явились врачи и объяснили Лизе, каково состояние больного и что ему еще предстоит. Они предполагали, что потребуется еще несколько операций и долгий период восстановления. Но со временем Пит будет как новый. Лизе принесли удобный стул с подушкой и одеялом, и она устроила себе лагерь. Набрала книг и журналов и говорила. Ушла из госпиталя только вечером и вернулась в гостиницу. Вскоре Лиза узнала имена соседей мужа и бессовестно с ними флиртовала. Раненые взбадривались в ее присутствии, радуясь, что им уделяет внимание такая живая, красивая женщина. Она фактически рекрутировала палату. Писала письма девушкам, звонила матерям и всегда сообщала только оптимистические новости, какие бы ни были ранения. Читала, часто сдерживая слезы о том, что отвечали из дома. Если могла найти, приносила шоколадки и карамельки. Пит был из тех, кому повезло. Его не парализовало, не изуродовало. Руки и ноги были на месте. Некоторые парни пострадали сильнее других, и Лиза оказывала им больше внимания. Пит гордился женой и радовался ее способности повышать настроение в больничной палате. Лиза пробыла с ним две недели и уехала только потому, что домой к Флоре и Ниневе вернулась Стелла. После ее отъезда палата впала в прежнее уныние. Каждый день Пита спрашивали, когда опять появится его жена. Она появилась в середине марта и привезла с собой детей. Стелла и Джоэл были на весенних каникулах Им не терпелось повидать отца. Они образовали лагерь у его кровати и перевернули в палате все вверх тормашками. Когда дети уехали, Пит, приняв седативные препараты, отсыпался 2 дня. 4 мая санитарная машина отвезла Пита на вокзал, где его погрузили в военный госпитальный вагон, чтобы переправить через всю страну. Поезд много раз останавливался, и другие выходили, чтобы продолжать лечиться в тех госпиталях, которые находились ближе к их дому. 10 мая вагон прибыл в Джексон, штат Миссисипи, где Пита ждали Лиза, Стелла и Флори. Они ехали следом за санитарным автомобилем к Фостерскому генеральному госпиталю, где Питу предстояло провести следующие 3 месяца.